Я поднялся в спальню и нырнул под теплое одеяло. Тут же выяснилось, что там и без меня тесно. Пушистые Армстронг и Элла комфортно разместились на моих подушках. Но этим нахальным захватчикам пришлось подвинуться. Я был настроен весьма решительно. Впрочем, возмущенное мяуканье быстро превратилось в сонное мурлыканье. На мой вкус, самое лучшее из колыбельных. Мысль о том, что мне вряд ли придется спать как минимум в течение ближайших 2 суток, подействовала на меня как лошадиная доза снотворного. Кажется, я отключился прежде, чем успел закрыть глаза. К сожалению, это удовольствие продолжалось не так долго, как хотелось бы. «Макс, ты просил тебя разбудить за 12:30. Уже пора». Леди Хейлах говорила почти неслышным шепотом и прикасалась к моему плечу так осторожно, словно пыталась причесать невидимые волоски на лапках бабочки. Удивительно, что я все-таки проснулся. «Неужели до этой грешной полуночи осталось всего 12:00?» — жалобно уточнил я. Хейлах кивнула с таким виноватым видом, словно я поручил ей задержать стремительный бег времени, но у нее ничего не получилось. «Значит, ничего не поделаешь», — вздохнул я. «Придется вставать». Впрочем, уже через 10 минут я понял, что жизнь не настолько ужасна, как мне обычно кажется при пробуждении. К этому моменту я успел пробежаться до ванной, умыться, завернуться в теплые лохи, подняться в гостиную, грохнуться в кресло, скорчить жалобную рожу и с удивлением обнаружить, ее скорбное выражение совершенно не соответствует моему прекрасному самочувствию. Даже бальзам Кахара не понадобился. Так что я тут же заменил кислую физиономию лучезарной улыбкой и, наконец-то, огляделся. Обнаружилось, что по бокам от меня сидят Хейлах и Хелви. Такие одинаковые, хоть желание загадывай. Впрочем, разница все-таки была. Лицо Хейлах сохраняло самое серьезное выражение, а Хелви уже приготовилась улыбнуться, на всякий случай. Я открыл было рот, чтобы в очередной раз сообщить этим леди, что их прекрасные мордашки повергают меня в состояние глубокого шока, а потом передумал. В последнее время бедняжкам и без того приходилось выслушивать мои многоэтажные комплименты по нескольку раз в день, и, кажется, они не очень мне верили. «Я все хотел спросить, как продвигается ваше ученичество у леди Сатофы?» — спросил я. «Во-первых, мне показалось, что разговор на какую-нибудь серьезную тему доставит сестричкам куда больше удовольствия, чем все мои комплименты вместе взятые, а во-вторых, мне действительно было интересно». «Пока что оно продвигается только у нашей умницы, а я оказалась редкостной тупицей», — весело сообщила Хелви. «Но леди Сатофа говорит, что это нормально и когда-нибудь пройдет. Раз и все. Представляешь, она сказала, что у нее самой тоже ничего не получалось, когда она начала учиться. Ее, дескать, даже не хотели принимать в орден. А потом еще несколько лет очень жалели, что все-таки приняли. А потом все вдруг у нее стало получаться само собой. Может быть, она просто меня утешает?» «Сомневаюсь», — улыбнулся я. «Чего леди Сатофа точно не станет делать, так это кого-то утешать. Сама мысль об этом вызывает у нее глубокое отвращение». «Правда?» — обрадовалась Хелви. «Я всегда говорю правду», — гордо сказал я. Немного подумал и добавил, за исключением тех случаев, когда я просто безбожно вру для собственного удовольствия. «Но сегодня у меня не то настроение». «А чему она успела вас научить?» «Извини, Макс, но...» Хейлах отчаянно покраснела. Кажется, она была готова расплакаться. «Леди Сатофа запретила нам разговаривать о том, чем мы занимаемся. Даже с тобой. Не потому, что это какая-то тайна. Просто, когда человек не обладает большим могуществом, о нем нельзя говорить вслух. Чудеса так боятся слов, что могут уйти навсегда». «Правильно говорит», — кивнул я. «Извините, девочки, я мог бы и сам сообразить. Но мне стало так интересно». «Тебе стало интересно?» — удивленно переспросила Хейлах. «Ну да. Иногда ваша жизнь кажется мне такой таинственной», — мечтательно сказал я. Вот теперь обе они расцвели счастливыми улыбками. Кажется, на сей раз я нашел по-настоящему хороший способ делать им комплименты.